слово в Великий Четверток на литургии, о святых Христовых тайнах. «Хлеб сердце человека укрепит», пророчествовал пророк о некоем чудном хлебе, который, в отличие от обыкновенного вещественного хлеба, укрепляющего тело, долженствовал укреплять сердце человеческое. Псалом 103, стих 15. «Нуждается сердце наше в укреплении. Страшно поколебалось оно при падении нашем, и само собою не может остановиться от колебания. Непрестанно потрясается оно различными страстями. Тщетно и в суе проповедует падший человек в ослеплении своем о твердости воли человеческой. Этой твердости нет. Увлекается воля насилием преобладающего ею греха. Нужен предвозвещенный чудный хлеб, чтобы укрепить поколебавшееся, ослабевшее сердце человеческое». Преподобный Варсонофий Великий, ответ 401. Преподобный Кассиан, собеседование 9, глава 21. «Совершает укрепление сердца человеческого хлеб, сшедый с небесе, хлеб жизни». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 58 и 48. «Этот хлеб – Господь наш Иисус Христос. Он сказал: «Аз есмь хлеб животный, иже сшедый с небесе. Аще кто снесть от хлеба сего, жив будет вовеки. И хлеб его же аз дам, плоть моя есть, юже аз дам за живот мира. Еды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем. Я – хлеб живый, шедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 51 и 56. Какое чудное установление! Естественно уму человеческому прийти в недоумение пред установлением сверхъестественным, непостижимым. Услышали установление люди, омраченные плотским мудрованием и неверием, не захотели получить объяснение от Бога о божественном установлении, произнесли о божественном установлении свой суд, в осуждение и погибель себе. «Жестоко слово сие», — сказали они, — «кто может его послушайте? От сего мнозе от ученик его, в суе носивших имя учеников, и доша вспять, и к тому не хождаху с ним». Какие странные слова! Кто может это слушать? Многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 60 и 66. И ныне наветуются сомнением о великом таинстве те, которые только носят имя христиан, придерживаются наружных обычаев христианских, а по жизни и сердечному залогу чужды христианства. Жестоким было бы слово, если б произнес его человек. Послушание слову было бы невозможным, если б слово произнес человек. Слово произнесено Богом, принявшим по бесконечной благости своей человечество для спасения человеков. И потому слово должно быть преисполненным благости. Слово произнесено Богом, принявшим человечество для спасения человеков. И потому внимание к слову и суждение о нем не должны быть поверхностными. Послушание слову должно быть принято верою от всей души, как должен быть принят и вочеловечившийся Бог. Принятие Богом человечества непостижимо для человеков, столь же непостижимы установление и действия Бога человека. А не человека, зачатого в беззакониях и рожденного во грехах, человека, обреченного вечной погибели и вечному томлению в темницах и пропастях ада, усвояют Богу, соделывают Богом по благодати, возводят на небо для вечного жительства и для вечного блаженства на небе. Осудившие слово и установление Бога человека, отвергшие слово и установление, осудили и отвергли слово, дух и живот, осудили и отвергли установление, которым преподается ученику Христову дух и живот. «Аминь, аминь, глаголю вам», — сказал Господь, «аще не снесте плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имате в себе. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 53. «Подобает научиться, — говорит святой Иоанн Златоуст, — чудному свойству и действию святых тайн. Что они? Для чего они преданы? Какая польза от них? Мы — едино тело с телом Господа нашего Иисуса Христа. Мы — плоть от плоти Его, кость от костей Его». Бытие, глава 2, стих 23. «Тайно наученные, внимайте тому, что говорится. Мы соединяемся со всесвятою плотью Господа не только при посредстве любви, но и при посредстве самого таинства. Всесвятая плоть Господа соделывается нашей пищей. Он даровал нам эту пищу, желая показать любовь, которую имеет к нам. Он смесил себя с нами и возмесил в нас свое тело, чтобы мы были соединены с Ним, как соединено тело с главою. Таково свойство неизреченной любви. Предозображая собою Господа, Иов поведал о рабах своих, которыми был особенно любим, что они в объяснении великой любви к Нему говорили: «Кто уба дал бы нам, от плоти Его насытитесь? О, если бы мы от мяс Его не насытились». Книга Иова, глава 31, стих 31. «Доставил нам это Христос, вводя нас в величайшую любовь и свою любовь являя к нам, подавая желающим не только видеть себя, но и прикасаться к себе, и снедать себя, и соединяться с собою, и исполнить всякое желание». Нравоучение 46 в беседах на Евангелиста Иоанна. Господь, заменив для нас собою нашего праотца Адама, от которого рождаемся в смерть, соделавшись нашим родоначальником, заменяет плоть и кровь, заимствованные нами от Адама, своею плотью и кровью. Такое действие Господа при благочестивом созерцании искупления человеков во человечении Бога, пребывая непостижимым и сверхъестественным, вместе становится и ясным, и естественным. Непотребные плоть и кровь естества падшего и отверженного должны быть заменены в естестве, которое обновил Бога-человек, всесвятою плотью и кровью Бога-человека. Святой Исаак Сирский, слово 68. «Благий, всеблагий и преблагий Бог», богословствует святой Иоанн Дамаскин, «будучи весь благость, по безмерному богатству своей благости, не потерпел, чтоб благо, то есть естество его, пребывало одно, и никто не был причастником этого естества». Точное изложение православной веры святого Иоанна Дамаскина. Книга 4, глава 13. «Таково воззрение ума человеческого, озаренного светом Святого Духа на действия Божии. Таково объяснение действий Божиих этим умом. Так объясняет этот ум для самого себя действия Божии. Действия Божии и начало действий Божиих в точности и с полной определенностью постижимы для одного Бога. Просвещенный свыше ум человеческий издает следующее священное вещание», заимствованное из точного изложения православной веры, книга 4, глава 13. «Состоялось благоволение Божие, чтоб всесовершенная благость, то есть существо Божие, отразилось в других существах, как отражается солнце на предметах, которых оно прикасается лучами. Для этого Бог первоначально сотворил духов и тот мир, в котором они обитают, потом чувственный мир, наконец человека, принадлежащего по душе к сотворенным духам, принадлежащего по телу, в которое облечена душа, к миру чувственному. Бог, будучи жизнь, сама жизнь, пролил из себя жизнь во все живущее и существующее. Жизнь мира есть отражение в нем саможизни, Бога. И духи, и человек, и вся прочая тварь вышли из рук Создателя совершенными, совершенными относительно ограниченному естеству своему, исполненными цельного добра, без малейшей примеси зла. добро в тварях, соответственное естеству их, было отражением беспредельной благости беспредельного Творца. Ограниченное совершенство тварей было отражением всесовершенного совершенства, составляющего свойства единого Творца. Духи и человек соделались между тварями ближайшим и яснейшим отражением Бога. В самом существе их Творец начертал свой образ. Этот образ он украсил качествами, подобными тем качествам, которые в беспредельности и совокупности своей составляют сущность Бога. Бог – благость, и разумных тварей он соделал благими. Бог – премудрость, и разумных тварей он соделал премудрыми. В решительный оттенок подобия он даровал разумным тварям Святого Духа Своего. Этим соединил дух их, все существо их, с собою. Зло явилось от свободного произволения разумных тварей. Зачали зло в себе и родили его в отрицательное бытие его духи. Яд зла они сообщили всему человеческому роду, заразив злом корень рода, праотца, обольстив праотца обещанием состояния, равного Богу. Здесь является благость Божия в поразительнейшем проявлении, чтобы извлечь человечество из падения и погибели. Триипостасный Бог единым из лиц своих приемлет человечество, в себе и собою обновляет человека, доставляет ему этим соединение с собою несравненно теснейшее, нежели какое даровано было при сотворении. Сын Божий по естеству, вочеловечившись и соделавшись родоначальником человеков, соделал их сынами Божиими по благодати. Зачатие и рождение скотоподобные, которому человеки подчинились по падении, отвергается. Покрывается оно, так сказать, рождением от Святого Духа при крещении. Возрожденные человеки претворяются из плоти в дух, не по естеству, по свойству. Рожденное от плоти – плоть есть, рожденное от духа – дух есть. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 6. Христиане, родившись от Адама в смерть, рождаются крещением в жизнь, рождаются от Бога, рождаются уже чадами Божиими. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 12 и 13. Бытие их названо «паки бытием» и есть «паки бытие». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 28. Послание к Титу, глава 3, стих 5. Оно – бытие в жизнь вечную. Бытие совсем иное, нежели каким было бытие в смерть. Оно – бытие второе, вторично преподанное по утрате первого бытия падением, вечную смертью. Состоянию паки бытия дарована пища, соответствующая состоянию. Как рождение в паке бытие есть рождение от Святого Духа, так и питание, преподаваемое обновленному человеку, приуготовляется Святым Духом. Питание это – плоть и кровь Бога-человека. «Плоть Господа – Дух животворящий», – сказал святой Иоанн Дамаскин, так как зачата она от животворящего Духа. Говорю это, не уничтожая, не отвергая естество тела, но желая показать всю божественность и животворность его. Точное изложение православной веры. Книга 4, глава 13. Бога-человек, будучи всесовершенным Богом, по наружности, для телесных чувств человеческих, запечатленных падением, был только человеком. Святые человеки, соделавшиеся через крещение чадами Божиими, соделавшиеся духом, сохранившие и развившие усыновление и духовное состояние богоугодным жительством, пребывали для наружных чувств человеческих, запечатленных падением, обыкновенными человеками, не отличавшимися ничем от прочих человеков. Святые Христовы тайны, будучи телом и кровью Бога-человека, будучи духом, сохраняют для телесных чувств наружный вид хлеба и вина. И видится хлеб и вино, и обуниваются хлеб и вино, и осязаются хлеб и вино, и вкушаются хлеб и вино. Обнаруживаются и являются святые тайны через действие свое. Так обличался Бог, прикрытый человечеством, он обнаруживался и свидетельствовался действиями своими. Так обличались святые Божии, сосуды Духа. Обнаруживались они и разоблачались действиями. Наружность глубоко смиренная, покровенная простотою, чуждая изысканности, чуждая эффекта. Действие сверхъестественное, божественное. Действием божественным возвышается достоинство дивно смиренной наружности. Точно. Бог смирился несказанно вочеловечением и земною жизнью Своею. Все действия Его несказанно смиренны, несказанно благолепны и величественны в смирении Своем. Это относится и к святым тайнам. Что может быть по наружности смиреннее обыкновеннее пищи, предлагаемой обновленным человеком, той необыкновенной, чудной, страшной пищи, в которой преподается вснить Святой Дух, в которой преподается вснить Бога-человек. «Еды мою плоть и пияй мою кровь», — сказал он, — «еды мя, той жив будет вовеки, мене ради». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 56 и 57. «Причащающиеся пресвятого тела и пресвятой крови», — сказал Великий Отец, — «стоят с ангелами и архангелами и горними силами, одеянные в самую царскую Христову Порфиру, припоясанные оружием духовным. Этим я еще не сказал ничего великого. Они бывают обличены в самого царя». Святой Иоанн Златоуст, Нравоучение 45, в беседе на Евангелиста Иоанна. «При установлении прообразовательных жертв дозволено было употребление в пищу мяса, приготовленного на огне. Воспрещено употребление крови. В причину воспрещения объявлено: за не душа всякие плоти, кровь его есть, душа тела в крови». Левит, глава 17, стих 11. Когда была принесена новозаветная жертва, прообразованная слабыми тенями ветхозаветными жертвами, когда принесена была новозаветная жертва жрецом Господом, который был и жертва, и жрец, тогда вышло от Бога иное повеление о жертвенной крови. «Пийте от нея все», — повелевает Господь всем, призывая всех, «сия бу есть кровь моя, нового завета». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 27 и 28. Все приглашаются к употреблению крови Христовой. Приглашение совершается по той же причине, по которой произнесено воспрещение. В крови Христовой душа Его. Ясно ощущается при причащении святых тайн прикосновение души Христовой к душе причащающегося, соединение души Христовой с душою причащающегося. Без слов, без наставления словами, начинает душа ощущать в себе чуждое падшему естеству ее успокоение, кротость, смирение, любовь ко всем, холодность к тленному и приходящему, сочувствие к будущему веку. Навиваются эти ощущения, насаждаются в душу из души Христа. Как сказал Он: «Научитесь от Меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. «Научитесь не от ангела, не от человека, не из книги. Научитесь от Меня», — говорит святой Иоанн Лествичник, объясняя слова Спасителя. «От Моего усвоения вам, от Моего сияния и действия в вас, что Я кроток и смирен сердцем, и помыслом, и образом мыслей, и обретете упокоение от внутренней борьбы, облегчение душе вашей от тягости и смущения, причиняемых ей помышлениями, приносимыми из области падших духов». Лествица, слово 25. Здесь последние слова святого Иоанна Лествичника несколько дополнены аскетическим объяснением. Таково действие святых тайн. Они, действуя на нас, вместе действуют на невидимых и неусыпных врагов наших, на демонов, ограждая от них свой сосуд, человека, достойно вмещающего их в себя. Пища, по наружности вещественная, приемлется устами, действует против духов, оковывает их как бы цепями. трапеза, на которой по наружности представлены хлеб и вино, борется с духами, попирает их. «Уготовал еси предо мною трапезу», — воскликнул в восторге к Богу пророк, указывая издали на жертвенник христианский. «Уготовал еси трапезу, сопротив стужающим мне. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». Псалом 22, стих 5. Читается пред молитвами ко причащению. Это действие святых тайн в особенности известно инокам, проводящим жизнь безмолвную и подвергающимся усиленному нашествию бесовских помыслов. «Они горят», — выразился преподобный Пимен Великий, выразился из собственного опыта, «от яда злобных демонов, и с нетерпением ожидают субботы и дня недельного, чтоб прийти на источники живой воды, к телу и крови Господним. Ими очистятся от горечи, которую напоил их враг». Алфавитный Потерик. В молитве по 19-й кафизме читается: «Наслади душу мою твоею честною кровью, от горести ею же мясо противник напои». И падшие духи ведают силу святых тайн. Они трепещут ее, ненавидят ее, завидуют причащающимся, завидуют той завистью, которой способны демоны. Часто с исступлением нападают они на готовящегося к причащению, расхищают его мысли, наводят на сердце холодность и ожесточение, приносят тяжкие греховные воспоминания и мечтания, стараются осквернить совесть, привести христианина в недоумение, воспрепятствовать причащению. Часто после приобщения совершают духи подобное нападение опять с целью ввергнуть в недоумение, смущение, с целью поколебать веру, насеять мысль, что причащение святым тайнам не приносит никакой пользы. Эта невидимая брань, воздвигаемая духами злобы на причащающихся, служит свидетельством величайшей важности и пользы святых тайн. Драгоценно сокровище, к получению которого так усиливаются не допустить человека враги его. Драгоценно сокровище, которое так неистово стараются восхитить у человека враги его. Утвердимся верою и противостанем мужественно супостатам нашим. Постараемся при приготовлении нашем к принятию святых тайн сохранить всевозможное бодрствование над собою. Постараемся по принятии святых тайн сохранить это бодрствование над собою. Не убоимся душевной бури, производимой нашествием духов. Не допустим унынию и смущению овладеть нами. Действие святых тайн не применит явиться в душе терпеливого подвижника, как является солнце на небе по очищении его от облаков. «На враги моя воззре око мое», — сказал святой Давид в именовании возмущения, произведенного имя в душе его. Псалом 53, стих 9. Произнесет это исповедание о себе и причастник святых тайн, освободившись от нашествия духов, которых тем яснее обличит пред ним действие святых тайн. Всякий, приобщившийся со вниманием и благоговением, с должным приготовлением, с верою, чувствует в себе изменения, если не тотчас по причащении, то по прошествии некоторого времени. Чудный мир нисходит на ум и сердце. Облекаются спокойствием члены тела. Печать благодати ложится на лицо. Мысли и чувствования связываются священными духовными узами, воспрещающими безрассудную вольность и легкость, обуздывающими их. При постоянно благочестивой и внимательной жизни действие святых тайн делается яснее, ощутительнее, обильнее. Действие это уподоблено писанием помазанию головы, то есть ума, духовным елеем, уподоблено державной царственной чаше, властительски упоевающей душу ощущениями, исходящими из Святого Духа, исходящими из Христа. При постоянно внимательной и благочестивой жизни делается отчасти постижимую непостижимая милость Божия, явленная человеком в даровании небесной пищи. Эта милость Божия поженет ко спасению сверхъестественную силою Своею, причащающегося по возможности часто, по возможности достойно, все дни земного живота его. вселит его в небесный дом Господень, на бесконечную долготу дней вечных. Милость Твоя да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Псалом 22, стихи 5 и 6. «Хлеб вещественный есть образ хлеба небесного, и вино есть образ истинного духовного питья. Действие вещественных хлеба и вина служит образом действия тела и крови Христовых». Мысль эта имеется у святого Иоанна Дамаскина. «Хлеб, будучи употребляем в пищу, отделяет из себя при посредстве пищеварения соки в тело неизвестным и непостижимым для человека образом. Образ действия неизвестен и непостижим. Последствия действия, а потому и самое действие, очевидны. Сходственно с действием хлеба – действие вина, действующего преимущественно на кровь. Оно отделяет из себя газы, которые изменяют состояние крови. Посредством крови действуют на душу, действуют на ум, действуют на сердце. Действие вещественных хлеба и вина – вещественно. Хлебом поддерживаются и укрепляются силы тела. Вино, действуя на кровь, возбуждает в ней деятельность, содействует хлебу в питании и укреплении тела. Тело, лишенное вещественной пищи, должно по необходимости соделаться жертвою смерти. Духовный хлеб, тело Христово, укрепляет сердце человека, укрепляет все существо его, укрепляет волю, укрепляет ум, доставляет правильность пожеланиям и влечениям души и тела. Естественные свойства человеков освобождает от недугов, которыми оно заразилось при падении, которые называются страстями, то есть страданиями, болезнями. Духовное питье содействует духовной пище. Оно сообщает душе качество свойств Христовых. Христос принял на себя все свойства человеческие, кроме греха. Свойства человеческой души Христовой чужды повреждения греховного, непорочны. По причине соединения с Божеством они божественны. Этими обоженными свойствами напоивается душа пьющего кровь Христову. «Как вещественное вино, — сказал святой Марк, — растворяется во всех членах пьющего, и бывает вино в нем, и он в вине, так и пьющий кровь Христову напоивается духом Божества, растворяется в совершенной душе Христовой, и эта душа в нем, осветившись таким образом, соделывается достойную Господа». По ссылке святых Каллиста и Игнатия Ксанфопулов. Добротолюбие, часть 2, глава 92. Удаляющийся от причащения святых тайн отчуждается от Христа, предоставляется самому себе, своему естеству, пораженному вечную смертью. Вечную смерть уничтожает в человеке, внутри его, в уме и сердце, един Христос. Он входит, как всемогущий Бог, в невходные сокровищницы человека. Там поражает смертью смерть. Если не будет совершено этого, вечная смерть пребудет в человеке, пребудет как начало и залог вечной погибели. Нет возможности избежать вечной погибели тому, кто имеет и хранит в себе начало и залог ее, вечную смерть. О, как делается понятным, естественным приглашение всемилосердного Господа ко вкушению Его всесвятых тела и крови, к питанию ими. Приглашение это самое убедительное. Оно соединено с великими обетованиями и с великими угрозами. Господь по неизреченной любви Своей к нам спас нас собою, заменив наши казни Своею казнью, заменив наше оскверненное достоинство Своим святейшим достоинством. По этой же неизреченной любви, в чудных порядке и системе, установленных этой любовью, Он призывает нас в теснейшее единение с Собою, причащением святых тайн, как в вернейшее, как в необходимое условие нашего спасения. «Делайте не брашно гиблющее, — говорит Он, — но брашно пребывающее в живот вечный, еже Сын Человеческий вам даст. Отец Мой дает вам хлеб истинный с небесе. Хлеб бо Божий есть сходя из небесе и дая и живот миру. Аз есмь хлеб животный, шедый с небесе. «Аще кто снесть от хлеба сего, жив будет вовеки, и хлеб его же аздам, плоть моя есть, и уже аздам за живот мира. Плоть бо моя истинно есть брашна, и кровь моя истинно есть пиво. Аминь, аминь, глаголю вам. Аще не снесте плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имате в себе. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Я хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Евангелие от Анна, глава 6. Приобщение святым тайнам установлено ежедневное. Новая скрижаль, статья «Дары святые приносятся по заповеди». Ежедневное приобщение жизни Христовой долженствует ежедневно оживлять христианина духовную жизнью. «Частое причащение жизни», — сказал Василий Великий, — «что иное значит, как нечастое оживление?» Послание 90 к Благородной Кесарии, книга 3. «Частое причащение, что иное значит, как не обновление в себе свойств Бога-человека, как не обновление себя этими свойствами. Обновление, постоянно поддерживаемое и питаемое, усваивается. От него и им истребляется ветхость, приобретенная падением. Смерть вечная побеждается и умерщвляется вечную жизнью, живущей во Христе, источающуюся из Христа. Жизнь, Христос, водворяется в человеке». Особенное действие Слова Божия, описанное святым апостолом Павлом, имеют и святые тайны. Это естественно. Как в Слове Божием действует Христос, действует Святой Дух, действует Христос и Святой Дух, содействуя друг другу, действуя из единого, равночестного и единоестественного им начала, Отца. Так действуют они и в святых тайнах. «Живо Слово Божие», — возвестил великий Павел, «и действенно, и острейшее паче всякого меча обоюду остра, и проходящее даже до разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судительно помышлением и мыслям сердечным. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюду острого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Послание к евреям, глава 4, стих 12. Тоже должно сказать о святых тайнах. «Они входят в нашу сущность», — говорит святой Иоанн Дамаскин, «для сохранения и очищения нас от всякой скверны, для отражения от нас всякого вреда. Если же встречают в нас поддельное золото, то очищают его огнем суда, да не с миром осудимся в будущем веке. Очищают болезнями и всякими бедствиями». Точное изложение православной веры. Причащающийся святым тайнам должен знать, что приемли их он «суд себе, яст и пьет», как сказал апостол. «Ест и пьет осуждение себе». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 29. Этот суд оправдывает проводящих жизнь богоугодную, раздает, расточает им духовные награды. Он судит погрешности тех, которых богоугождения недостаточно, врачует погрешности временными наказаниями во отвращение вечных. Он поражает казнями, казнями страшными, тех, которые дерзают приступать к святым тайнам, проводя жизнь произвольно греховную, противную заповедям Христовым. На этом основании завещевается желающим приступить к святым тайнам тщательнейшее приуготовление. «Да искушает же человек себе», — говорит апостол, «и так от хлеба да яст, и от чаши да пиет». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 28. должно углубляться в самовоззрение, внимательно рассматривать, исследовать себя, должно очищать себя от согрешений, искоренять их из себя исповедью и покаянием, должно исправлять уклонение от пути заповедей Христовых и самые тонкие – возвращением на этот путь, полагать в душе намерение всеусильно держаться этого пути, укреплять намерение чтением, изучением Слова Божия, теплейшими молитвами, учащенным причащением святых тайн, должно рассматривать ничтожество, бедность, греховность, падения человеческие с одной стороны, с другой – величие Божие, неизреченную благость Спасителя, предавшего за нас на убиение свое тело, на пролитие свою кровь, неизреченную любовь Спасителя, питающего нас своею плотью и кровью, этим питанием вводящего в теснейшее единение с собою. От такого рассматривания и суждения себя является сокрушение сердца. Приготовляется христианин к достойному принятию святых тайн, искренним сознанием своего недостоинства. Такое рассматривание себя изложено святыми отцами в молитвах ко причащению, которыми отцы вспомоществуют нашему тупозрению и ожесточению, которыми они облекают души наши, как в брачные одежды, в смирение, столь возлюбленное Спасителю нашему. «Смиряй себе вознесеться», — сказал Спаситель, «и аще снесть от хлеба сего жив будет вовеки, а уничижающий себя возвысится. Ядущий хлеб сей будет жить вовек». Евангелие от Луки, глава 18, стих 14. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 51. Достойное причащение святых тайн возможно только при постоянно благочестивой жизни или после решительного раскаяния в жизни греховной и решительного оставления ее, засвидетельствованного и запечатленного принесением покаяния по наставлению Святой Церкви. Рассеянная, невнимательная жизнь, не озаренная и не руководимая Словом Божиим, направленная по представлениям собственного разума, повлечением грехолюбивых сердца и тела, оставляет человеку тщетное имя христианина, лишает его основательного богопознания и самопознания, лишает должного понятия о святых тайнах, лишает приличествующего приготовления перед принятием их, приличествующего настроения и состояния при принятии, необходимого хранения по принятии. Еды и пия и недостойне, суд себе яст и пиет, не рассуждая тело Господне, не давая ему должной цены, не приготовив сосуда своего к принятию величайшего святейшего сокровища. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 29. «Сокровище спасительнейшее есть вместе и сокровище самое страшное, по неизреченной святыне своей. Не карал бы нас суд Божий, если бы мы проводили внимательную жизнь по заповедям Христовым, тщательно исполняя их, тщательно врачуя упущения в исполнении покаянием. Аще быхом себе рассуждали, не быхом осуждены были. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 31. Легкомыслие и недостаточно добродетельную жизнь карает суд Божий, возбуждаемый недостойным принятием святых тайн. Карает с милосердием, карает казнями во времени с целью спасения в вечности. Судими же от Господа наказуемся, да не с миром осудимся. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 32. Исчисляя казни, которым коринфяне подвергались за недостойное причащение святых тайн при недостаточно богоугодной жизни, апостол говорит: «Сего ради недовольно достойного причащения святым тайнам. В вас мнози немощни и недужни и спят довольны», то есть значительное число умирает. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 30. Иное значение имеет недостойное причащение святых тайн при произвольно и намеренно греховной жизни, при впадении в смертные грехи, при неверии и при зловерии, причащающиеся в таком состоянии, совершают преступления, навлекающие казни уже неисправительные, казни решительные, навлекающие вечную муку. Точное изложение православной веры святого Иоанна Дамаскина. Преступление это равно преступлению, которое совершили убийцы Бога-человека, осыпавшие его поруганиями, ударявшие по ланитам, покрывавшие заплеваниями его лицо, истерзавшие тело его жестоким биением, гвоздями, распятием. Святой Иоанн Златоуст, Нравоучение 46 в беседах на Иоанна. Точное изложение православной веры святого Иоанна Дамаскина. «Иже аще яст, — сказал великий Павел, — хлеб сей, или пиет чашу Господню недостойне, повинен будет телу и крови Господни. Страшно некое чаяние суда и огня ревность, поясти хотящего сопротивные. Отвергся кто закона Моисеева, без милосердия при двоих или триех свидетелях умирает. Калика мне те горшее сподобится муки, и же Сына Божия по правой, и кровь заветную скверну возмнив, ей уже освятися и духа благодати укоривый. Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 27. Послание к евреям, глава 10, стихи с 27 по 29. «Да искушает человек себе, да рассматривает себя, прежде нежели приступить к святым тайнам. И если он погряз в скверне греховной, да устранится страшного причащения, чтобы не навершить и чтобы не запечатлеть грехов своих самым тяжким грехом, надруганием над святыми тайнами Христовыми». «Надруганием над Христом». Первое послание Коринфянам, глава 11, стих 28. «Прежде дерзновенного вшествия на брак к Сыну Божию, да позаботится о своей душевной ризе. Она измывается, очищается от греховных пятен, каковы бы эти пятна ни были, неизреченную милостью Господа при нашем покаянии». Преподобный Марк Подвижник сделал следующее замечание. «Между сеятвою и жатвою определено некоторое пространство времени. По этой причине мы не веруем воздаянию». О законе духовном, глава 118. Этого рода неверию подвергаются почти все, причащающиеся недостойно. Приступая к Христовым тайнам из смрада греховного, повергаясь в смрад греховный после принятия тайн, не видя над собою немедленного наказания, они полагают, что никогда не последует никакого наказания. Ошибочное заключение. Иудеям предсказана была решительная казнь за богоубийство. Но она последовала через несколько десятков лет по совершении ужаснейшего преступления. Неизреченное милосердие и долготерпение Божие еще ожидало покаяния их. Это милосердие и долготерпение ожидает и нашего покаяния. Казнь отсрочивается и отсрочивается, но она непременно постигнет нераскаянных, намеренных, упорных грешников. Начало ее видим наиболее во внезапной смерти или в смерти, произведенную такую болезнью, которая отнимает возможность покаяния. Самая казнь выполняется в стране загробной. «Не льститеся, — говорит апостол, — не обманывайте себя, Бог поругаем не бывает. Ежебо аще сеет человек, то жди и пожнет. Яко сеей в плоть свою, от плоти пожнет истление, а сеей в дух, от духа пожнет живот вечный. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Послание к Галатам, глава 6, стихи 7-8. Установлено Богочеловеком таинство Евхаристии сегодня, после вкушения прообразовательной Пасхи и последовавшей за ней вечери, предшествием на спасительные для нас страдания. Участниками вечери были 12 апостолов. Воспоминая и празднуя великое событие, Святая Церковь в Великий Четверток собирает в луно свое чад своих к божественной литургии пополудни, необычно, в часы вечерние, чтоб совершение таинства и причащение святым тайнам последовало в те самые часы, в которые Господом совершено в первый раз таинство, возглашено приглашение к питанию телом и кровью Его. Таким образом, великое событие, самую обстановку и воспоминания о нем живо напечатлевается в душах наших. И завещание Господа «Сие творите в мое воспоминание» исполняется с особенную точностью. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 24. «Господь, — поведает святой Василий Великий, заимствуя поведание из священного писания и священного предания, хотя изыти на вольную и преснопамятную и животворящую свою смерть, в ночь, внюже предаяши себе за живот мира, прием хлеб на святые свои пречистые руки, показав Богу и Отцу, благодарив, благословив, осветив, преломив, даде своим ученикам и апостолам, рек, «Приимите, едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое во оставление грехов. Подобнее чашу от плода лозного прием, растворив, благодарив, благословив, осветив, даде святым своим ученикам и апостолам рек, пийте от нея все. Сия есть кровь моя нового завета, я же за вы и за многие изливаемое во оставление грехов». Божественная литургия Василия Великого, чиновник архиерейского служения. Эти тело и кровь – суть истинные тело и кровь Бога-человека, заимствованные им от Пресвятой Девы. Эти тело и кровь божественны, как истинно соединение с Божеством. «Невознесшееся тело, – говорит святой Иоанн Дамаскин, – сходит с небес, а самые хлеб и вино претворяются в тело и кровь Божии. Если же спросишь, каким образом это совершается, – то довольно тебе услышать, что совершается это Святым Духом, так же, как Господь и от Святой Богородицы составил себе и в себе плоть Духом Святым. Более мы не знаем ничего. Знаем только, что Слово Божие истинно, действенно и всесильно. Образ действия Его неисследим. Точное изложение православной веры святого Иоанна Дамаскина. «Сие творите в мое воспоминание», — сказал Спаситель мира избранным ученикам своим, уединившись с ними в горнице для Тайной Вечери. «И исполняется доселе повеление Господа во Вселенной, во всех храмах, принадлежащих Православной Церкви. Какое всемогущее повеление! Дано оно 12 простейшим рыбарям и мытарям, дано за смиренную предсмертную вечерею, за которой произнесено много горьких предречений, долженствовавших немедленно исполниться. Дано в тишине и сумраке вечера, в уединении горницы, составлявшей верхнюю отдельную часть дома, действует по всей земле, действует через столетия, через тысячелетия. Божественная литургия на всем протяжении своем, всеми обрядами своими, представляет ряд и цепь воспоминания о Господе. Самое приготовление хлеба и вина к освящению начинается с этого воспоминания. Облеченный во все облачение священник, прежде начатия божественной литургии, совершает проскомидию, так называется приношение хлеба и вина, и при уготовлении их в тот вид, который они должны иметь для совершения литургии. Священник берет просфору и, знаменуя на ней копием знамение креста трижды, трижды произносит слова «Воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Служебник. При дальнейших действиях он говорит, что Господь «яко овча на заколение ведеся, и яко агнец непорочен, прямо стригущего его безгласен, так и не отверзает уст своих». Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 7. Далее воспоминаются различные события из страданий Господа. Приготовленные хлеб и вино, освященные святейшими воспоминаниями, получают значение и название образов тела и крови Христовых. Литургия Василия Великого. Точное изложение православной веры святого Иоанна Дамаскина. Книга 4, глава 13. Затем начинается божественная литургия. По призванию архиереем или священником Святого Духа и по освящении образов, эти образы тела и крови Христовых присуществляются в тело и кровь Христовы. Во время совершения великого таинства воспевается песнь «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим и молимтеся, Боже наш». Песнь эта – повторение произнесенных Господом благословение, благодарение, хваление при освящении и присуществлении хлеба и вина в тело и кровь его на Тайной Вечере. Нет места для других слов при совершении великого таинства. Таинство непостижимо, необъяснимо. Пред ним и ум человеческий, и ум ангельский должны благоговеть, от обильного благоговения безмолвствовать. Если же допущены слова и голос, то ими должно выражаться одно благодарение и словословие, равносильные и равнозначащие благоговейному молчанию. Драгоценность дара, святость, возвышенность, божественность дара могут быть необъяснимо объяснены одним благодарением и словословием Бога. Величие таинства возлагает на нас соответствующие обязанности. Мы должны не только души, но и тела наши представить в жертву живу, святу, благоугодну Богове, тело Господеве и Господь телу. Телеса ваша удови Христовы суть, говорит апостол, в жертву живую, святую, благоугодную Богу, тело для Господа и Господь для тела. Тела ваши суть члены Христовы. Послание к римлянам, глава 12, стих 1. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи 13 и 15. Назначение человека по душе и по телу – быть обителью Богу, сосудом Божества. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 16. Первое послание к Солунинам, глава 4, стих 4. Сообразно этому назначению должна быть настроена душа, должно быть настроено тело. Невозможно. Невозможно приять Бога в душу, заимствовавшую свое настроение от сатаны. Невозможно приять Бога в тело, которым владычествуют нечистые вожделения. Воспрещено Богом такое приятие под страшными угрозами. Попирающие воспрещение Божие, попирающие величие Божие, попирающие самого Бога, совершают грех безмерной тяжести. Освободим от дебелости, от греховных похотений, стремлений, увлечений наше тело. Очистим душу, как от тех страстей, которые принадлежат исключительно ей, от гнева, сребролюбия, тщеславия и других подобных, так и от тех, которыми заражает ее тело, каковы чрево неистовства и сладострастия. Очистим дух от свойственной ему скверны, от мыслей ложных, богохульных, от ощущений неправильных, из чего составляется самообольщение, ослепление, умерщвление вечную смертью. Изработывается освобождение наше святою истиною. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. Изработывается освобождение и очищение наше воздержанием от излишества в пище и питии, бдением, молитвенными стояниями и коленопреклонениями, обузданием неосторожных и любопытных взора, осязания, слуха и прочих телесных чувств, которыми грех входит в душу, оскверняет и тело, и душу. изработывается освобождение и очищение наше Словом Божиим. Первое послание Коринфянам, глава 11, стих 29. Напитаем себя чтением Слова Божия, оживим в себе, соделаем действующим Слово Божие деятельностью по воле и завещанию Господа, возвещаемыми нам Словом Божиим. Часто да возобновляются в памяти нашей благочестивым размышлением и созерцанием страдания Спасителя нашего, Его смерть на кресте, которую мы искуплены от вечной смерти, Его земная жизнь – это постоянное выражение смирения и любви, проведенное среди лишений, преисполненное скорбями. Положим твердое намерение провести благоразумно и богоугодно наше краткое земное странствование. Проведем его в приготовлении себя к вечности, в приготовлении на суд Божий. Для этого необходима тщательная бдительность над собою, тщательное настроение себя по учению Евангелия, тщательное исправление упущений и уклонений покаянием. Страшны ликования сынов мира, их непрерывающаяся рассеянность и многопопечительность о тленном, их упоение обольщением суетного мира. В этом состоянии условия погибели. Уже отверзла на самопроизвольные жертвы свои вечная смерть темную адскую пасть, готова пожрать и поглотить их при первом миновании попущения Божие, по миновании долготерпения Божие, ожидающего покаяния грешников, при решительном отступлении Бога от нераскаянных грешников. Убоимся впадения в состояние точно страшное, устремим во времени и благовременно все силы наши к Богу нашему, чтобы усвоиться Ему навечно, и в усвоении Ему обрести наше спасение и блаженство во времени и в вечности. При таком жительстве, когда оно будет постоянно и тем докажет верность нашу Богу, осеняет нас божественная благодать, укрепляет колеблющийся подвиг наш, изменяет и перерождает его, дарует нам подвиг новый, сильный, духовный, небесный. Этим подвигом вводит нас в скорое и обильное преуспеяние. И при собственном подвиге, и собственному подвигу человека содействует благодать, но не обнаруживая себя. Служитель Божий, хотя борется еще со страстями, но уже причащается достойно тела и крови Христовых, когда причащается их в сокрушении духа и в полном сознании своего недостоинства. Тело и кровь Христовы содействуют его подвигу, подвигу мученическому. Они очищают и наказуют его по милосердному божественному суду своему, пожигая и истребляя в нем те скверны, которых он не может ни усмотреть, ни истребить сам собою. По осенении подвижника благодатью тело и кровь Христовы оживотворяют его, возбуждают в нем новые, доселе бывшие ему вовсе неизвестными, духовные, высшие разумения и ощущения, открывают божественные таинства, исполняют действий Святого Духа, доставляют смирение, несравнимое по глубине его и по производимому им чудному успокоению, со смирением, доставляемым страданиями под гнетом страстей и падших духов. Прилепляясь к Господеве, един Дух есть с Господем, соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Первое послание Коринфянам, глава 6, стих 17. Господь – Дух, и человека, прилепляющегося к Господу, Господь соединяет с собою, соделывает Духом, несмотря на то, что человек этот остается в теле. Человек этот соделывается духовным, заимствуя из Духа Господня духовные свойства. Причем отделяются и отпадают от Него, как струп от заживленной раны, свойства скотоподобные, которыми заразило его падение. Жительство по евангельским заповедям, молитва в сокрушении духа, вводит в соединение с Господом. Навершается это соединение божественную благодатью и причащением всесвятых божественных тела и крови Христовых. Бог питал манною, падавшую с неба, избранный народ свой, израильтян, когда этот народ путешествовал по пустыне из Египта в землю обетованную, а дожди им манну ясти, говорит Писание, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский еде человек, а дождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им, хлеб ангельский ел человек». Псалом 77, стихи 24 и 25. Хлебом этим прообразовался Христос, питающий своим словом, своею плотью и кровью христиан, странствующих в юдоле изгнания, шествующих и возносящихся в горнее Отечество, при многоразличных и многочисленных препятствиях, страданиях, бедствиях. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 4. Египет знаменует состояние человеческого падения, состояние порабощения греху и падшим духом. Исшествием из Египта изображается отвержение греховной жизни, принятие веры во Христа, вступление в жительство по заповедям Христовым, обетованная земля – небо, путешествие по пустыне – земная жизнь, хлеб небесный – Христос, хлеб Бо Божий – есть, сходя из небесе, и даяй живот миру, ибо хлеб Божий ест тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 33. «Отцы ваши, — говорит Христос новому Израилю о ветхом Израиле, — едоша манну в пустыне и умроша, сей есть хлеб, сходя из небесе, да аще кто от него яст, не умрет, вечную смертью, ни во время земной жизни, ни по разлучении души с телом, смертью тела. Ни во время земной жизни, ни по разлучении души с телом, смертью тела. Аминь. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 49 и 50.